24 июля делегация Федерации профсоюзов Вьетнама во главе зампредседателя Вен Бан Иняна, делегация корейских студентов в Японии во главе с заведующим отделом президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Ли Куан Ирам и другие иностранные гости и зарубежные корейцы возложили букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Названные делегации прилетели в Пхеньян в тот день.